Глава 13. Союз вольных зверей Жабадана. Котя и Мотя долго бежали без оглядки и остановились только тогда, когда совсем устали. Они были на краю деревни, нашли пустой сарай и там переночевали в мягкой соломке. Котя проснулся рано утром и пошел искать книгу. По дороге он прятался, чтобы ни с кем не встретиться. В одном дворе его облаяла огромная собака, и тогда он пустился со всех ног и нашел книгу под высоким деревом возле дороги. Мотя вчера зарыл ее в листья, и там она сохранилась. Котенок бегом помчался обратно, примотав книгу к своей спинке. Вернулся и обнаружил, что Мотя все еще спит. Он так устал вчера, когда рыл лаз под забором, что был совсем без сил. Котя не стал его будить. Он открыл книгу и прочитал следующее волшебное правило. Правило номер 7 гласило: «Волшебство оставь себе, а разговоры другим». Это было, наверное, самое сложное правило, потому что котенок его совсем не понял. Что такое волшебство вообще? И как его можно дать другим? Но он оставил день на то, чтобы понять, как действуют правила. Он верил, что это сработает, и время покажет, как применить правила в жизни. К тому времени, когда проснулся Мотя, он уже зарисовал на пустых страничках волшебной книги все, что с ними произошло. Он использовал маленький уголек, который нашел в сарае, изобразил полуночных птиц, которые несли их через горы, и как они перебегали дорогу с громыхалками людей, какая страшная дребезжалка промчалась мимо них по железным палкам. Также он нарисовал, как они с Мотей попали в дом Ви, и как Мотю посадили в загон для свиней. И даже нарисовал цирк, куда их хотели продать. Он никогда раньше не видел цирка. И даже само слово впервые услышал от волшебника Боба. Поэтому нарисовал зверей за решеткой и людей с плетками. «Что ты делаешь?» – спросил Мотя, когда проснулся. «Я вернул нашу волшебную книгу». Мотя очень обрадовался, и они съели жирных жуков, которых нашли в соломе. Надо было идти дальше, а вот куда идти, никто из друзей не знал. «Мы можем попытаться найти хороших людей», – предложил Котя. «Не таких, как бабушка Ви, которая хотела продать нас в цирк». «А ты уверен, что такие люди есть?» – удивился Мотя. «Мне кажется, они все одинаковые. Свинки в загоне говорили, что в каждом дворе у людей есть свинарник и курятник. И когда люди хотят есть, они убивают свинку или курочку и едят ее, а перед этим засовывают в огонь и жарят». Котя ничего не ответил, потому что вспомнил, как ел у Виолетты вкусный суп с мясом. Но опять же, они ведь едят жуков и червяков, а жуки тоже живые. Нельзя никого не съесть и быть сытым. И если Мотя мог есть желуди и питаться ягодами, Котя совсем не мог есть такую еду. Он как-то пробовал, но желуди не смог разгрызть и проглотить, а от ягод у него болел животик. Друзья перекусили и решили выйти из сарая. Поскольку они так и не придумали, куда идти, решили довериться случаю и пойти туда, куда глаза глядят. Вышли и осмотрелись. Было тихо, людей не было видно. Это был самый край деревни, а вдали рос высокий суровый лес. Котя смотрел на этот лес и думал, а вдруг это их лес, где растет дуб и их родное дупло. Но деревья были другие, высокие и голые, а вверху с жесткими колючками. И он понял, что это совсем не тот лес. Они пошли по деревне, размышляя о том, что делать дальше. «Мы не можем далеко отсюда уйти», — сказал Котя, «потому что именно здесь, в деревне, может быть, моя мама и твоя тоже. Если убежим в лес, никогда их не найдем». «А если останемся здесь, Люди отдадут нас в цирк, и мы там сгинем. Чуть ли не плакал Мотя, напуганный ужасной ночью в загоне и страшными рассказами свиней о цирке. Впрочем, друзьям не пришлось долго выбирать. Как только они свернули за угол, то увидели высокого человека в пятнистой одежде и с собакой. Это был огромный черный пес с ярко-желтыми глазами. Пес увидел котенка и поросенка и сразу разразился жутким лаем. Стал клацать желтыми зубами. Человек едва сдерживал его на поводке. Котя узнал в нем ту собаку, которая рано утром его облаяла в то время, когда он искал волшебную книгу. И они пустились бежать со всех ног и, даже не договариваясь, выбрали вместе одно направление – в лес, который был за деревней. «Бегите, бегите!» – гавкал пес вслед. «Сгините в жабодане!» Они добежали до леса и только сейчас увидели, какой он величественный. Огромные сосны поднимались высоко в небо и полностью закрывали небо. Лес как будто спал в полумраке, но в нем приятно пахло соснами и шишками. И не было ужасных черных псов. В лесу пахло сыростью, и было много пней и старых деревьев. Так что Котя и Мотя сразу перекусили червяками. «Хорошо тут», — сказал сытный и довольный Мотя. «Ты не обижайся, Котя, но я назад к людям не хочу. Если там где-то и была моя мама, то я могу ее не найти. Это раз. Или ее отдали в цирк. Это два. Или хуже того, люди съели ее». «Виолетта говорила, что мини-пигов не едят, потому что это домашние поросята, и их любят. Иначе бабушка Ви сварила бы из тебя суп». «Глупости», — не согласился Мотя. «И вообще непонятно, что лучше, попасть в суп или в цирк. И то ужасно». «Это да», — согласился Котя. «Но если мы останемся в этом лесу, то никогда не найдем наших родителей». «Ну и пусть», — с отчаянием воскликнул Мотя. «Зато живыми останемся. Я как-то привык уже без мамы». «Ты сдался», — разочарованно сказал котенок. Но он и сам подумал о том, как опасно быть в деревне людей, и что лес намного лучше. Здесь нет собак, цирка и загонов для свиней. Они собирались идти по узкой тропинке, чтобы найти себе дупло на вечер и подумать, что делать дальше. Но тут на дороге возник странный зверек, которого они раньше никогда не видели. Был он длинный и весь белый, с короткими ушками и такой симпатичной мордочкой, чем-то похож на котенка, но с глазками, как у мышки. На шее у него был красный галстучек, такой красивый, что сразу было видно, что зверек умный и весь из себя. «Вы чьи дети?» — спросил зверек. «Ничьи, мы свои собственные», — ответил Мотя и гордо задрал пятачок. «У вас нет мамы и папы?» — уточнил белый зверек и задумался. «Нет, мы убежали от Виолетты, девочки в деревне». «Она вас мучила?» «Нет, но ее бабушка хотела продать нас в цирк», — рассказал Мотя. «Тогда вы нам подходите», — сказал зверек и картинно раскланялся. «Я Ласка Катрина, и сейчас отведу вас к нашему вождю, еноту Жиркину». «Зачем это?» — испугался Мотя, а Котя высматривал, куда им бежать в лес. «Да не бойтесь вы, дети, мы — вольные звери Жабодана, так называется этот лес. Тут когда-то было много жаб», — так рассказала Ласка Катрина и повела наших друзей по тропинке в лес. «Мы все убежали от жестоких людей и создали союз вольных зверей». «Союз? А что это?» — спросил недоверчивый Мотя, но все же пошел следом за Лаской. Слово «вольные звери» ему очень понравилось. Хорошо звучало и подходило к настроению поросенка. «Союз, маленький дружок, это когда звери объединяются друг с другом, чтобы противостоять опасностям и помогать друг другу. Вот посмотри, Каждый из нас по отдельности маленький и не может защитить себя от большого хищника. От медведя? — уточнил Мотя. Ну, пусть будет от медведя, — согласилась Катрин. Хотя я никогда не встречала медведей в этом лесу. Впрочем, есть и другие опасные звери. Волки, лисы, тигры. Хотя тигров я тоже никогда не видела. Но если кого-то не видел, это не значит, что еще не увидишь. Так вот, когда нас много, и каждый за другого вступается, нам никакие хищники не страшны. Вот как вы вдвоем, только нас много. Так вы все дружите, догадался Котя, который шел сзади и слушал Ласку, потому что еще не решил, доверять ей или нет. Мы с Мотей тоже дружим и вступаемся друг за друга. Например, один раз я спас Мотю от полуночных птиц, а потом Мотя спасал меня от голода и находил жуков под корой дерева. У вас так же? Вы все увидите, улыбнулась Ласка и повела их по тропинке. Шли они недолго и вскоре вышли на солнечную полянку, где собралось много зверей. Все они были небольшие, и самыми крупными были еноты. Один енот, толстый и важный, со смешной плоской шляпой и с таким же красным галстуком, как и у Ласки, залез на пенек и оттуда громко говорил для всех. Котя и Мотя остановились и стали слушать. «Приветствую вас, вольные звери леса Жабадана!» Высоким голосом воскликнул енот. Он был очень горд собой и простирал лапки к зверям, которые его слушали. Но вдруг он увидел, что Ласка привела новых слушателей — котенка и поросенка, и еще больше воспрял духом. «Слушайте все меня! Кто не знает, я енот Джиркин. Это я придумал — объединить зверей в лесу в один сильный союз. Здесь каждый вступится друг за друга в битве, и так мы сможем победить любого хищника. Мы живем и сражаемся вместе. Мы община. С тех пор, как мы объединились, никто не погиб от клыков хищника. И никто не умер от голода. Так что мы, вольные звери Жабадана, самые умные. И нам никто не страшен. А теперь я расскажу вам об астероиде счастья». «А что такое астероид?» — шепотом спросил Мотя. Но Ласка на него шикнула и сказала слушать Джиркина, потому что он сейчас объяснит. «Было пророчество!» — страшным голосом заговорил енот Джиркин и даже закатил глаза. «Старая сова предсказала, что скоро тирании людей придет конец. С неба упадет большой камень, который называется астероид счастья, и уничтожит всю деревню людей. И тогда мы, вольные звери Жабадана, займем их деревню и будем есть их вкусную еду и спать в их мягких постелях». «Ура!» — поддержали звери. «Вы хотите много вкусной еды?» — спросил Жиркин. «Хотим!» — отвечали звери. И Мотя тоже закричал, как все, что хочет вкусной еды. Только Котя промолчал, потому что он помнил, что вкусный суп бабушки Ви был сделан из курочек, которые были в загоне у бабушки. Так что он совсем и не хотел больше есть этот суп. После того, как Жиркин рассказал об астероиде, звери ему аплодировали. А потом он слез и уступил пенек другому еноту, который был похож на него, как две капли воды, только чуть поменьше. Это был его брат Дыркин, как объяснила Ласка Катрин. А Дыркиным его называли, потому что он в свое время застрял в одной норке и очень долго вопил, чтобы его вытащили из дырки, потому что от волнения забыл слово «нора». Был еще третий брат, Липкин, тоже очень похожий на Дыркина и на Жиркина, енот, только он не умел произносить речей, но очень любил мед, поэтому лапки у него были всегда липкие. Вот так его и стали называть звери. «Мы трое братьев», — говорил второй енот Дыркин, «в свое время убежали из цирка, где нас били плетками и заставляли делать ужасные фокусы, и смеялись над нами. С тех пор мы даже отказались от своих имен и стали называться специальными лесными именами. Мы уже давно ведем борьбу с людьми, которые издеваются над животными. И мы никогда не простим их ужасных деяний. «Не простим!» — повторили звери. «Вот, например, Травка, иди сюда!» Он позвал маленькую кучерявую собачку, белую и очень красивую. «Расскажи нам свою историю!» Травка залезла на пенек. Видно было, что она сильно стесняется, но ее поддержали аплодисментами, и тогда она сказала: «Я жила в семье людей. Сначала они хорошо со мной обращались, кормили и любили, но когда я подросла, они стали заставлять меня делать ужасные вещи. Бегать за палкой и приносить ее, грызть твердые кости. И один раз хозяин избил меня жесткой кожаной веревкой, потому что я не выполнила его команду». «Ужасные люди!» — воскликнул Дыркин. «Ужасные!» — повторили звери. «У нас новенькие!» — тихо подсказал брату Жиркин. «Поприветствуем новых друзей зверей леса Жабадан!» — воскликнул енот Дыркин. «Поднимитесь к нам на подиум и расскажите о себе!» Котя и Мотя не поняли, что такое подиум, но ласка подтолкнула Котю к пеньку, и тот залез на него и оказался перед большой толпой разных зверей. Там были маленькие собачки, белые крысы, хомячки, курочки, фредки, белки и даже один волнистый попугай. Котя никогда не видел столько зверей вместе. Сначала он застеснялся, так же, как и собачка Травка, но вдруг увидел среди зверей серую кошечку. Он улыбнулся, потому что подумал, а вдруг это его мама. Вот и получается, что он нашел маму и сразу свой новый дом. И теперь не нужно возвращаться в деревню и искать ее. Правда, среди зверей не было мини-пигов, но ведь они еще не всех зверей видели в этом лесу. «Меня поймала девочка по имени Виолетта», — начал свой рассказ Котя, понимая, что все они хотят услышать о том, как жестоки люди. «Сначала она со мной хорошо обращалась, гладила и кормила, но ее бабушка приготовила суп из курочек». «О-о-о!» — загудели звери, и особенно возмущались две белые курочки. «И бабушка Виолетты заперла моего друга Мотю в сарай со свиньями, чтобы на следующий день продать нас в цирк». «Ужасные люди!» — закричали хором звери, и громче всех кричали братья-еноты. «Пусть астероид их уничтожит!» «Но мы убежали», — продолжал рассказ Котя. «Спрятались в сарае, а когда вышли из него, человек в пятнистой одежде натравил на нас свою собаку. Огромный пес чуть не съел нас, и тогда мы бежали в лес». Он слез с пенька, под общие аплодисменты и крики «Ужасные люди!». Его тут же окружили и стали расспрашивать, как им удалось бежать, насколько огромная была ручная собака человека и был ли он охотником. Но Котя не знал слова «охотник» и не мог точно ответить. Но он ощутил небывалый подъем. Храброе сердечко в груди радостно билось. Столько внимания Коте еще никто не уделял. Он прямо стал героем в глазах всех вольных зверей Жабадана. Коте тут же принесли еды и очень вкусного молока, которое еноты украли из деревни. Это был настоящий пир. Только Мотя почему-то держался вдалеке и почти не подходил к Коте, у которого теперь стало много друзей. Когда все закончилось, уже село солнце, и котенка и поросенка повели к пустой норке, вырытой лаской. Котя очень хотел найти серенькую кошку, которую он видел, но она куда-то ушла, и он так ее и не увидел. Когда они устроились спать в уютной норке, Мотя обиженно спросил: «Ты теперь не будешь со мной дружить?» «Да что ты такое говоришь?» — воскликнул Котя. «Конечно буду. Да, у меня сегодня появилось много новых друзей. Травка, хомячок-попрыгун, ласка-катрина, курочка-пеструшка и многие другие. Но ты ведь не новый друг. Ты самый старый, а старого я люблю больше. Согласен?» «Мне больше нравилось, когда мы были вдвоем», — вздохнул Моти. «Слишком много разговоров. Но кто-то из них реально спасал бы тебя». Котя ничего не ответил и лег спать. Он думал о том, когда же сбудется седьмое правило. «Волшебство оставь себе, а разговоры другим».